Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 744. Посему для народа Божия еще остается субботство. Послание к евреям, 4 глава, 9 стих. Как сильно положение верующего на небе будет отличаться от его теперешнего положения. Здесь он рожден для тяжелого труда и изнурения, но в стране бессмертия усталость неведома. Горя желанием служить своему господину, он находит, что сила его несоизмерима с его ревностью. Он постоянно взывает: «Помоги мне послужить тебе, о мой Боже!» Если он усерден в служении, то у него оказывается много работы. Не слишком много для его хотения, но слишком много для его сил, так что он восклицает: «Я устал не от работы, но я устал в работе». О христианин! Не вечно длится жаркий, изнуряющий день. К закату клонится солнце, его новый восход принесет с собой еще более яркий день в стране, где денно и ночно служат Богу и еще отдыхают от дел своих. Здесь покой частичек, там он совершенен. Здесь христианин в постоянной тревоге, он чувствует, что он еще не достиг цели. Там все умиротворены. Они достигли вершины горы, они взошли к лону их Бога. Выше подниматься им некуда. О, утомленный труженик, только подумай о том времени, когда ты будешь в вечном покое. Можешь ли представить себе это? Это вечный покой, покой, который остается. Здесь на челе моих лучших радостей стоит клеймо «Смертные». Мои прекрасные цветы увядают, мои сладостные чаши осушаются до дна, мои самые прелестные птицы падают от стрел смерти. Мои самые отрадные дни превращаются в ночи, а приливы блаженства сменяются приступами печали. Но там все нетленно, арфа не ржавеет, венец не вянет. Глаз не затуманивается, голос не слабеет, сердце не дрожит, и все бессмертное существо полностью погружено в безграничную радость. Блажен день, блажен, когда смертное будет поглощено жизнью и начнется вечная суббота.